Вы на хвалях Радио Свобода у пражской студии Сергей Навумчик у эфиры «Пражский акцент». Ці не зарано подводить выники вучения в Захад 2017? Як поуплывая удел Беларуси у их на стосунки официального Менску с Заходом и с Украиной? Ці задоволены у Москве белорусским союзникам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у пражскім акцэнце старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў, сустрэчыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец і аглядальнік нашага раду Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Сейчас уже подводят кончатковые политические выники в учении «Захад-2017». Ну, официально яны скончились у гэтую сераду 20 вересня. Але, як обяцаны, российские войски будут выводиться до 30 вересня. Обяцана, дарэчы, было Министерством обороны Беларуси и Александром Лукашенком, а зусім не российскими их партнерами. А может, не выведутся. Вось прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайтэ нават у дзень, калі вучэнні афіцыйна завершыліся 20 верасня, казала з трыбуны ААН пра іх небяспеку. А міністр абароны Польшы Антоні Мацярэвіч 19 верасня ў аўторак сказаў, што, магчыма, 20 верасня вучэнні і не скончацца, і паводле яго звестак Расія мае намер падчас вучэнняў адпрацаваць ужыванне ядзернай зброі. Дак можа ўвогуле рана рабіць высновы пра тое, якая сухая рэшта гэтых вучэнняў, Павел? Сапраўды, давайте пачакаем да канчатковых высноваў да 30 верасня. Зараз мы можам падводзіць хіба што папярэднія высновы. І гэтыя высновы такія. Расія падчас гэтых вучэнняў паводзіла сябе як бандыт на гоп-стопе. 14-го яны аб'яўляюць, што гатовы перакінуць танкавую армію, Міністэрства абароны Беларусі пра гэта не ведае. Самы яскравы прыклад. И думаю, что тут информационная складовая, информационная психичная атака была запланованная, различенная, и зараз в российском генштабе подводят выники, як адреагавала грамадство, як адреагавал Захад и Белорусское министерство обороны. На мой погляд, тут нема чым ганарыцца нікому з обозначенных баков. Захад, белорусское грамадство и Белорусское министерство обороны были не готовы до раптоўная акупацыя. Расейцы гэта прамацы. А акупацыя адбылася? Насамрэч, калі казаць шырока, дык акупацыя ідзе. Расейцы кантралююць тут ад газавай трубы да войска практычна ўсё, што яны хочуць. Таму, па вялікім рахунку, наша незалежнасць досыць палавіністая. Але трэба нават рэшткі гэтай незалежнасці, нават яе бачнасць, нават вот гэту рамку абараняць з астатніх сіл. Дзяніс, і як вы лічыце, мы вот хацелі абмеркаваць высновы, а ці не рана іх абмяркоўваць, а то раптам яшчэ нешта здарыцца. Вот такія прагнозы былі, што здарыцца і тое, і гэтае. Дык можа яшчэ вот спадар Мацарэвіч, напрыклад, кажа, там ядзерны ўдар будуць адпрацоўваць. Это, конечно, бздура казаць пра ядерны удар, потому что это не той вид боевых дзеянняў, які адпрацоўваюцца разам сумеснай групоўкай войскаў Беларусі і Расіі, потому что ні ядерной зброі у Беларусі нема, ні месца размяшчэння ядерной зброі у Беларусі нема, і она ніяким чынам, і войска Беларусі ніяким чынам не контролюють стратегічная ядерная сила Расіі. Тому тут, конечно, Расія можа праводзіць якія заўгодна свои тренинги и свои маневры, потому что тут не секрет, что параллельно с белорусско-российскими улучшениями проводится еще целый шерох улучшений в России, тому махчима я ныне что еще будет срабить, але это Беларуси уже абсолютно ніяким чином не дотычить. Ну, ці застануться, ці не застануться войски, так само питание такое троху дивное, тому что войски подчас улучшения российские, яны знаходились на полевых умовах, ніяких додаткових для їх базу, казарму, нічого такого нема. Ніяких погодненняў не было зроблено про размещение додаткових російських ніяких контингентів тут. І калі яны сапраўды тут застануться, ну, это означає глубокий політичний конфлікт з керівництвом Білорусі. І это означає так само кризис і в міжнародних стосунках, тому що Крым Крымом, Донбас, але ось еще одна некая такая агрессивная дея Российской Федерации, конечно, выключить отповедные кроки сбоку Захода, что зараз России, ну, абсолютно не патрэбна. Ну і тут я думаю, што вельмі важна размяжоўваць, як мы ацэньваем вынікі вучэння ў вайсковай сферы. Гэта абсалютна адна справа. Калі ў палітычнай і ў інфармацыйнай сферы, то гэта абсалютна іншая справа. І я думаю, што сапраўды зарана пакуль што рабіць высновы ось што да інфармацыйнай сферы, таму што ось такія вот розныя інфармацыйныя накаты з боку Расіі, з боку Захада, на інфармацыйныя прасторы, яны ідуць і перад вучэннем, і падчас вучэнняў, і пасля вучэння, яшчэ, думаю, будзе шэраг нейкіх такіх укідаў. Таму я думаю, што вот падводзіць гэтыя вынікі трэба так вот паэтапна. Віталь, і ваш адказ, вот я чуў перадачу на рускай службе «Радыё Свабода», в якой вы ўдзельнічалі, і там быў расійскі эксперт Александр Гольц, які казаў, што ну а што, з чыста ваеннага пункту гледжання Расіі было б цікава пакінуць калі не войскі, і хутчэй не войскі, а тэхніку. Як бы паставіць танкавы кулак у паўночна-заходняй Беларусі, падрыхтавацца да магчымага, так бы мовіць, кітка праз Сувалскі калідор. Ну, можа, не для таго, каб кінуць, а вы, як шахматыст, ведаеце прынцып, так бы мовіць, пагроза мацней за выкананне, дык вот можа пакінуць не войскіх, а менавіта тэхніку. Ну, я пагаджуся з Дзенісам Міліцовым, што для гэтага няма ніякіх падстав арганізацыйна-вайсковых, ні плацдармаў, там ні месцавых і так далей. І відавочна, што вот у нас на нашай сайце «Беларускай свабоды» ёсць рэпартаж пра тое, як танкі ўжо выязджаюць літаральна учора, сёння працягваецца гэты працэс, няма ніякіх падстав меркаваць, што нехта з іх застанецца. Але, кажучы пра нейкія вынікі, я думаю, пэўныя можна рабіць, не чакаючы там фармальна некалькі дзён. Перш за ўсё, вот вы гаварылі пра рэакцыю заходніх палітыкаў. На маю думку, яна цалкам апраўданая з некалькіх прычынаў, ну, перш за ўсё, літоўскіх, польскіх. Гэта добра ўспрымаецца іхнімі выбаршчыкамі, што літоўскімі, што польскімі, такая вось рыторыка пра расійскую пагрозу. Гэта добра прадаецца на Захадзе. Вы сказалі, што прэзідэнт Літвы выступала з трыбуны ААН. Вось, і для гэта ёсць падставы. Это не то, што з паветра взята, а пасля Крыму і Донбаса тэзіс пра расійскую пагрозу, неважна, наколькі ён, скажам, абгрунтаваны ці не, ён сапраўды ўспрымаецца дастаткова рэзка, дастаткова адэкватна ўсімі, паколькі яна сапраўды існуе з пункту гледжання суседзяў Беларусі. Так што чаму б на гэтым тэзісе ну не набраць нейкія пункты як унутры краіны, так і за межамі. Другое, што я б сказала, такая выснова, ўжо згадалі гэтую гісторыю з танкавай дывізіі расійскай, якая нібыта, так сказаць, узнятая па трывозе будзе перакінутая Беларусь. Гэта, па-моему, сведчыць пра тое, што вот гэтыя так званыя саюзныя адносіны, ну, не зусім саюзніцкія аказаліся вот в даным в этом аспекце. Міністэрства абароны Расіі так і не зняло, наколькі паведамляецца гэтае паведамленне са свайго сайту. Так што паставіла сваіх калегаў з беларускага міністэрства абароны вельмі незручнае становішча. Мы, маўляў, напісалі, а вы вот у нас такая, скажам, легенда вучэнняў, а вы цяпер разбірайцеся са сваёй рэакцыяй, з рэакцыяй свайго народа ці з рэакцыяй сваіх заходніх, то скажам, партнёраў, суседзяў, як хочаце, нам на это пляваць. То бок чарговы раз, ну, паказала стаўленне не зусім, можа быць, мякка кажам, раўнапраўнае і ўжо зусім не саюзніцкае. Вот нават такая дробязь, ну, скажам, не дробязь, а вот такая сітуацыя, як з гэтым паведамленнем пра танкавую дывізію. Калегі, ну, паколькі вы сказалі, што як бы папярэднія высновы нейкія мы ўжо можам рабіць, і вось давайце паспрабуем як бы спрагназаваць палітычная рэха, палітычныя наступствы ад вучэнняў 2017. Ну, прынамсі, пачнем з стасункамі з Захадам, з суседзямі, з Украінай. Вось вы, Віталь, ўжо сказалі, што як бы пагроза гэтых вучэнняў, яна, на ваш погляд, добра прадавалася в гэтых краінах, але які вынік? З аднаго боку, Беларусь сапраўды прынамсі паказала, што яна ваенны саюзнік, так бы мовіць, ім нагадала, што яна ў адным вайсковым шыхце з Расіяй. З другога боку, ну вот падчас апошнія месяцы, колькі было перасцярогаў, колькі заяваў, што вучэнні ператворыцца ў акупацыю Беларусі, што будзе напад на краіны Балтыі, будзе напад на Украіну. А Лукашэнка надо сказать, ён гучно, расейцы так, в полголоса, что называется, казали, что нет, ничего такого не будет. Як пришли, як придут расейцы, так и сыдут. Ну, вот высветлилось, что так выглядает, так оно и отбывается. И все эти страхи были, ну, мягко кажучи, были марными. А, вот это мое значение. Те означает это, что как бы стосунки снова вернутся на, так бы мовить, у нормальное речище, будет там некое сближение, нормализация и так далее, как и не было этих учений. Те все ж таки я не были. И вот этот один и военный шихт, який продемонстрованы всему свету, ну, как бы это изменить ставление до официального Минску. Денис. На самом деле, такая достаточно комплексная проблема, и я бы ее так само разобрал на такие наковалки, потому что, когда мы кажем про профессионалов, и дипломатов, и войсковых, державных дзячаў, то яны цудоўна ўсе разумеюць, што у Расіі зараз няма ні матываў, ні магчымасцяў нейкім чынам на беларусаў уплываць такім чынам, як вы сказалі. То бок ніякай акупацыі, ніякага захопа, ніякага выкарыстання Беларусі для удараў па Украіне, тым больш па краінах НАТО, не адбудзецца, і Беларусь тут дзейнічала таксама на аперажэнне, таму што па сваіх каналах, па дыпламатычных, па каналах ведомство безпеки передавалась информация, расповедалась, как что будет отбываться. И как раз таки и войсковые профессионалы, и дипломаты, они чудовно все разумели. И говорка ж так само не ведется про то, что давнее они не ведали, что Беларусь находится в войсковом союзе с Россией. Ведали, конечно, але тут иншая справа, что гэты союз, он оборонный. И он не наступальный. То бок Беларусь не обязана подтримливать усе тыя внешнеполитичные кроки России, якая тая робить. И вот это Крым и Украина вельми докладно продемонстрировали. То бок, конечно, Беларусь повинна будет подтримать Россию как союзника, коли на ее будет здейснены напад. Але коли Россия будет неким чином там назаляць сваім суседзям і на іх вайсковымі метадамі ўздзейнічаць, то Беларусь, канешне, ад гэтага будзе абмяжоўвацца. І тут якраз такі крокі дзеянні, яны важнейшыя за словы. І Мінск вельмі выразна прадэманстраваў у 14-15 годах, на што ён здатны ў знешняй палітыцы. Таму я тут з Павлом якраз такі вельмі не згодны, таму што Беларусь прадэманстравала акурат сваю незалежнасць праз асобную знешнепалітычную лінію, гэта па-першае, і па-другое, тое, якім чынам Беларусь змагалася супраць расійскай вайсковай базы, тут таксама прадэманстравала заходнім назіральнікам, і не толькі заходнім, украінцам прадэманстравала, што сапраўды гэта краіна суверэнная, і, у прынцыпе, на яе можна пакладацца, ось, прынамсі, у межах нейкага такого знешнепалітычнага калідору, у якім Беларусь апынулася. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бяруць удзел старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, сустрачня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахуст. Павел, ну вот Денис выказал певные перечения вашей позиции, и ваш отказ ему и на мое питание. На ваш погляд, какими будут вот после 30 вересня, умовно кажучи, стосунки с Заходом, с Украиной? Первое. То, что Беларусь не зарабила войсковую базу российскую. Это было питание не принципа, абсолютно операканана. Лукашенко тут не оборонял незалежность краин. Это было пытание гандлю. Напэўна, расейцы не пропоновали на взамен за гэта колькасці мільярдаў даляраў. У іх самих тугавата. По-другое, не сгаджуся с Денисом на конт того, что проинформаваны были войсковые специалисты, дипломаты про кроки России. Ну, 14 вересня никуда ж не деться. Обвестка есть с Минобороны, что танки едут. Минобороны Беларуси говорит, мы про это ничего не ведаем, у нас у себя дома. Грамадство вымушано ехать ночью стоять у Ворши и сочить, пойдут танки тене. Тому это показывает однозначно. Никакого тут доброго спектакля навод не отрымалось. Российцы поводили себе грубо, у их право силы видовочно над силой права переважая. На конт того, выгодно или невыгодно России зараз урываться в Беларусь с оккупацией, на территории суседей. Но не было никакой рации ни у компании, у Паудневой Осетии и Супра Тбилиси при Саакашвили. Не было никакой рации у справе с Крымом, с Донбассом. Было ясно, что это будет страшенный скандал и после этого санкции. Логики у гэтым не было. Глядзіща, ну, нормального человека, здорового розуму. Але у расейцев іншая логика. У их люди народятся, а земли не. Яны готовы ахвяраваць усім. Яны чакаюць, як драпежнік, чарговай магчымасці для рука, і гэты рывок робяць. Таму менавіта і галас такі, таму менавіта і вось гэты ажыятаж. Дарэчы, ажыятаж я лічу абсалютна нармальным і надзвычай карысным нават. То бок тое, што заходнія краіны гремели про Захад 2017, то, что тут были десятки замежных журналистов, это пошло на корысть. Беларусь и тема ее незалежности опынулись в центре уваги сусветных СМИ. Дякую Богу. Это крик, коли волк подыходит, значит, вось он, как кажут, есть, давайте все разом пильновать, каб он тут, как кажут, не задрал якую овечку, и статок попсовал. Павел, ну, коли вы памятаете эту каску, то вы снова ее совсем не такая, как вы сказали. Вы снова такая, что это хлопчик кричал, кричал волк, а коли волк пришел, тогда ему перестали просто верить. Это у каски. У жизни мы должны быть готовы до этого волка. Мы живем побольше с этим волком, разумеете? И тут доведется поднимать утром. Ранее никто не кричал, навод, что волк. Ранее просто молчали. И это учение не проходили. И российцы робили, что хотели. И зробили, что хотели у Крыма на Донбассе. Разумеете? А там никто не голосил от початку. Там все просто были оголомшены, а российцы тихенько робили свою справу. Зараз это было зробить значно тяжей. Может быть, миновито деля этого ажиотажу, российцы и обмежевались, а только психологичная атака и гоп-стопом этим. А они пошли далее. Тому высновы, якія будуць у стасунках з Захадам, я думаю, што Захад сапраўды падцягне войскі, Захад сапраўды будзе на пагатове, калі такія спробы рэальнай вайсковай акупацыі адбудуцца. Але Лукашэнка... У сэнсе, адну секунду, Павел, калі спробы адбудуцца, ці ў любым выпадку пасля вучэнняў падцягнуць сілы? Ну, силы уже подтягнуты. Мы же с вами ведаем, что подчас учения с нагоды как бы, измены контингенту подвоили колькость натовских войск, которые были по периметру белорусской межи с заходними краями. И вы лечите, что они застанутся? И вы лечите, что они застанутся? Те в порядку ротации? Это отпрацованная схема, которая будет выкорыстана в выпадку обострения. Тут, я думаю, что Захад зреагавал меньше и больше адекватно. Вось. А что тычется Беларуси, ну, вось это мямление Министерства обороны 14 вересня, оно яскраво показало, что ничего не ведают сегодняшние улады у Беларуси, что будут робить российцы, калины вырашить, что есть изробить. Ничего не ведают. Это было продемонстровано, это было мэтой российской информационной атаки. Тут яны мэтаў трэба прызнаць дасягнулі. Віталь, і ваш адказ, вот якой будзе палітыка Захаду, палітыка Украіны адносна Беларусі, як бы праехалі ці нават прызнанне, што ну мы крышачку пагарячыліся, калі казалі, што ай-яй-яй, гэты вучэнне скончыцца акупацыя, яны зусім не скончыліся акупацыяй. А вось, ці ўсё ж такі як бы адносіны будуць горшымі, чым да гэтых вучэнняў, пра што вот прынамсі напісаў наш калега Валер Карбалевіч, што сам па сабе факт гэтых вучэнняў, вот эта сітуацыя 14 верасня з Міністэрствам абароны Расіі, ну, яна як бы апускае акцыі афіцыйнага Менску ў вачах Захаду і Украіны. Так, тут, безумоўна, я пагаджуся на конт вот, знізэння акцыі, у тым сэнсі, што, ну, да, нібыта нічога не адбылося новага, Беларусь з 96-го года знаходзіцца ва ўсіх гэтых ваенных і палітычных саюзах з Расіі. Вучэнні адбываюцца, нагадаем, раз 4 гады, 9, 13, 17 год. Цікава, дарэчы, калі ўжо аб'явіць пра то, што яны будуць наступны ў 21 годзе, якая на гэта будзе рэакцыя. Але, безумоўна, часам некаторыя рэчы, ну, калі проста людзям нагадваюць, што 2-2-4, вот ім гэта становіцца крыўдна. У дадзеным выпадку нагадалі людзям, як на Захадзе, так і ў Беларусі, тую ступень беларускай залежнасці ваеннай і палітычнай ад Расіі, якую, ну, в принципе, продемонстрировали это учение. Речь о том, что после 2014 года, мы ведем, вот опошние три года, белорусское керовництво так мэтанакеровано проводить политику нормализации относенного с Заходом, выпустили политзневоленных, добились отмены санкций у Евразвязу, ведаем добро это и менские погоднения с ведром кавы, коли у Менск приехали сусветные лидеры, и Минский процесс по Донбассу запустили. Говорили навык о запуске в Минск нового Хельсинского процесса. Вот литерально недавно сегодняшнее поведомление, что министр замежных справ Макеев, выступающий у ООН с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что треба покласти конец холодной войне, и Минск миновито может стать плецовкой для того, как вось оживить этот процесс. Чтобы к Минск пропонуется в якости, ну, некой такой перемонной плецовки, те, как кажут провладные аналитики, спонсором стабильности в регионе. Вось. Ну и тут вот такие учения, какие трошки нагадали реальность, какая есть. И в этом сенсе, то есть нагадали, что саправды, ну, Россия, в принципе, может особливо не, скажем так, уличивающий Беларусь, проводить свои военно-политичные интересы. И лишний раз можно нагадать, что вот всякие белорусские там аналитики, эти политики крыдились, коли, ну, на одной из встреч генералы НАТО поведомили им, что с пункту гледжения военной стратегии они воспринимают Беларусь как частку российской армии, как частку российских, ну, збройных сил суместных. И это крыльно, але это на самой справе есть. Суместная групповка, суместная Беларусь, обороняя Россию на заходней меже, как заявляя Лукашенко неодноразово, у вас ничего нема, кроме белорусского войска, и так далее. То бок, вот такая реальность, ну, а на кон того, что вот Беларусь будет протягивать безумовно всю эту политику нормализации относительно Захода, я думаю, ну, этот эффект учения, он не будет долгим. Он, конечно, пройдет праз некалькі тыдняў, месяцев, но вот зараз эта гарачыня сыдзе, все протягнется, але все-таки такие вот осадочек застанется, калі нагадали, что есть это вот як нам тлекатну какой-нибудь там, не веду, Пуэрто-Рико будет заявлять, что оно хочет стать, ну, скажем так, пляцовкой для неких междержавных погоднений, там, не веду, саммита помеж Заходом и Усходом, а все разумеют, что эта краина, ну, скажем, вельми близко связана с США, и лес не изъявляется ее провинцией. Так вот, трошки вот такое ставление до Беларуси в гэты бок, и оно, конечно, похиснулось, дякуючи вычением. Виталь, а вот я хотел спытать вас, так бы мовить, ну, может быть, у меня такое занадто, что называется, академичное мысление, але, ну, вот, шмат людей, политиков, аналитиков, казали, вот, зуб даю, так бы мовить, за то, что это учение перетворится в оккупацию, в ворвание, вось, ну, вот, как бы... Я так само хотел сказать, видите, это алармистская логика, алармистская, ну, скажем, риторика, она, ну, завсюду и выгодная с двух боков. Ну, по-перше, люди, которые так заявляют, коли нечто кепское отбылось, на это вельми мало процент вероятности, але они кажут, мы же говорили, да, и завсюду, коли говорить, на вот, что вот будет война, она коли-нибудь отбудется, и человек скажет, я говорю. Але, коли это не отбылось, то они могут сказать, что это дякуючи нам не отбылось, дякуючи нашим алармистским свержениям, дякуючи ажиотажу, який мы узняли, дякуючи тем аналитическим запискам, які мы писали. То бок, это беспроигрышная позиция. То есть кричать волк-волк, это как бы правильно? Ну, я скажу тем людям, які кричать, они кажут беспроигрышной позиции в певном сенсе. Ну и наприканці давайте поговорим про еще одного гульца. Вот на ваш погляд, что застанется в стосунках Беларуси с Россией? Все оценят в Москве ходу в учению, как демонстрацию сбоку Беларуси, ну, як-нияк, союзницкой лояльности. Вот Захад критиковал, потребовал, что, мовляв, не проводьте этих учений. Нет, вот, провели. А те оценят иначе. Ну, вот, скажем, то ж, так сказать, у межах византийских ритуалов, что Путин не приехал в Беларусь. Ну, вот эта история, изно уже с заявой Министерства обороны. Так вот, на ваш погляд, у России задоволенная союзником по выниках в учению? А, Виталь? Думаю, суд влежения, как бы оценивать по максимуму, типа минимуму. Коли по минимуму, то, конечно, задоволенная. Официально Минск не зробил ничего, что формально можно воспринять как некое манкирование союзницкими обязательствами. Официально Минск провел учение на таким высоком уровне. Александр Лукашенко говорил все необходимые речи и перед учениями, и после. Вот, с другого боку, конечно, Москву раздражняя, напевно, ну, тем, может быть, повинна раздражнять тая и риторика, и деяния, которые там воспринимают, как, ну, некий дрейф официального Минска у бок Заходу. І хоча Олександр Лукашенко на кожне слово про Захад скаже три слова на користь братской Росії, але все-таки ну, аналітики об'єктивної реальності показують, що некі кроки в бок Заходу робляться. І, напевно, Москву навряд чи це моцно радує. Інша справа, що тут так само... Баланс того, каб Россия думает, каб не зробить нечто занадто резкое, что могло б, ну, что называется, ну, не выкликать великий скандал, ці пошкодить власним інтересам Росії. Я не прихильник того меркування, якое мають про Кремль, що там сидять абсолютно неадекватные и иррациональные люди. Мне здається, все-таки замежная политика Росії в дочинении до Беларуси достатково з гэтого пункту гледжання раціональная. Тим больше зараз напередодні выборов есть такая российская традиция, что выборы в России президентские повинны проходить во умовах относно добрых относенов с Белоруссию, как один из таких немногих замежнополитичных козырей. Мы бачим, как домовились весной по газу, и с той поры, в принципе, никаких великих сутычек, проблем у белорусско-российских относенов не назирается, и можно спрогнозовать, что так будет, как минимум, до дня выборов в России. А Павел, и ваша оценка оценки. Расейцы задоволены Беларусью, скажем так, по выниках этих учений? Думаю, расейцы не задоволены Беларусью. Я читал российскую прессу, где написано, что и Путин покрыўдзіўся, и Лукашенко покрыўдзіўся. Я думаю, есть бандитской мовой кажучи тут шерах предъявов с одного боку и с другого боку, которые будут обмерковываться в ближайшие тыдни. Мы тут бачимо ситуацию с Павлом Грибом. Российские спецслужбы выкрали украинского громадянина просто перед вученнями обрынули стосунки Беларуси и Украины. Тут бачимо историю с заявой 14 вересня, бачимо неприезды и Путина, и министра обороны с российского боку. Это все свечит про то, что нас чекает черговый такий спазм союзницких, значит, стосунков. И я думаю, что в ближайшие месяцы пойдут в такой холодной войне, где будут гандлеваться. Кольки Россия повинна заплатить по кредите, альбо белорусы сапраўды повинны покинуть себе частку российской техники, ці, знову же, базу под Бобруйском. Кто кого тут перетисне, буде ясно ближе до Нового года, мне здається. Але увогуле стосунки России с Беларусью, я думаю, что у выніку этих учений ускладнились, бо тут и Захад, будем так казать, вел мэтанакіраваную кампанію, і ставки подвышалися увесь час. Расейцы, не глядячи на свои аппетиты, просто не могут зараз, ну, будем так казать, залечить себе у актив все, что отбывалось на протягу этого тыдня. Расейцы не задоволены Лукашенком. Я думаю, так, Лукашенко не задоволены расейцами, будет гандр. Денис, и ваша оценка? Я поустремался от того, как оценивать за эту подею, как нечто такое вельми значное, якое ставить под питание, тестуя неким чином белорусско-российские отношения, потому что это не Донбасс, это не Крым, это не подтримка там грузинских этих сепаратистских регионов, это плановые учения, вельми такие скучные учения, потому что про их было ведомо вельми давно. Тое, што будзе там адпрацоўвацца прыкладна, таксама было вядома. І тут натуральна, што Беларусь ад іх адмовіцца не магла. Яны прайшлі так, як яны планаваліся. Канешне, не без нейкіх там накладак. І ў Расіі там былі страты тэхнікі. І ось гэта дзіўная навіна 14 верасня. Ну, тут таксама пытанне, таму што ў Расіі праводзілася шэраг там іншых вучэнняў. І тут магла спрацаваць якраз такі, такая логіка, што правая рука не ведае, што робіць левая. Ну, заявілі і заняліся далей сваімі справамі. Але гэта, канешне, інфармацыйны такі ў Беларусі выхлап мела. Я б вот сапраўды не ацэньваў бы нешта як такое вельмі значнае. Вучэнні прайшлі, у міністэрстве абароны зрабілі, паставілі галачкі, яны будуць гэта ацэньваць яшчэ на працягу некалькіх месяцаў, менавіта вайсковы складнік, якім чынам там адбывалася сумяшчэнне штабоў, якім чынам адбывалася разгортванне, перакидка войскаў, яким чином там супрацоўнічалі паміж сабой віды роды войскаў беларускіх, беларускаму войску і расійскаму войску. Вось такія будуць высновы. І здесь якраз таки будуць рабіцца некая такая ацэнка гэтых вучэнняў, або сапраўды гэта сумесная групіроўка войскаў, яна дзейнічае злажана, або дзейнічае на абыяк. І тут абсалютна, я думаю, што яны не будуць разглядаць гэтае вучэнне як нейкі крок лаяльнасці ці нелаяльнасці і ўвогуле як палітычную нейкую падзею. Гэта падзея чыста вайсковая, яна, канешне, мела інфармацыйны шлейф, але от ацэньваць гэты інфармацыйны шлейф ужо хутчэй будуць іншыя ведамствы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мельянцоў, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вёў перадачу Юрій.